Лицо у Оливера стало напряженным, черты заострились. Сын никогда его таким не видел, но переживания последних 3 месяцев не могли не сказаться. «Я хочу, чтобы ты прекратил встречаться с этой девушкой немедленно. Ты меня понял? В противном случае я отправлю тебя в какое-нибудь военное училище, будь они прокляты. Я не намерен позволять себе выбрасывать свою жизнь коту под хвост только потому, что ты огорчен, и все мы переживаем сложный период. Жизнь не раз будет подставлять тебе ножку, сын мой. И главное, не сломаться от этого, а наоборот, стать сильнее». Бенджамин спокойно поднял глаза. В его взгляде было отцовское, хуже, материнское упрямство. «Папа, я исправлю свои оценки и перестану прогуливать школу, но я не собираюсь прекращать свидания с Сандрой». «Да нет, черт подери, прекратишь, если я тебе велю, ты меня понял?» Бенджамин встал. Его голубые глаза горели. «Я не перестану с ней встречаться. Говорю тебе честно, и ты меня не заставишь, или я уйду из дома». «Это твое последнее слово на данную тему?» Бенджамин только кивнул. «Прекрасно. Тогда ты подвергаешься полному запрету до конца школы, до тех пор, пока твои оценки не станут такими, как прежде, пока я не узнаю, что ты не отлучаешься из класса даже на 5 минут в туалет, пока ты не закончишь школу и не поступишь в тот колледж, которого достоин. Вот тогда подумаем насчет Сандры». Мужчины стояли с яростью, глядя друг на друга. Ни один из них не дрогнул. «А теперь иди к себе в комнату, и предупреждаю тебя, Бенджамин Ватсон, я намерен контролировать тебя день и ночь, так что не пытайся ловчить. Если понадобится, я позвоню ее матери. Не трудись, ее никогда нет». Оливер кивнул, все еще не зная, как быть со старшим сыном. Его озадачила непреклонная верность Бена его девушке. «Неужто она в самом деле такая стоящая? Можно идти? Ступай!» Когда Бенджамин уже был у двери, Оливер мягко добавил: «Извини, что я тебя ударил. Я, по-моему, тоже на пределе, а тут еще эта ерундистика с тобой совсем не кстати». Бенджамин кивнул и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Оливер медленно опустился в кресло, чувствуя дрожь во всем теле. Лишь неделю спустя, обдумав все как следует, он определил для себя, как надо поступить, чтобы, по крайней мере, улучшить ситуацию. Олли пошел к директору школы, поговорил с ним. Тот сначала упорствовал, но потом согласился на план Оливера при условии, что тот найдет для Бена школу примерно такого же уровня. Выход был единственный, и хотя детям поначалу могло быть тяжело, именно такой рецепт казался спасительным. Сначала Оливер отправил их всех к Саре на зимние каникулы. Бенджамин не хотел ехать, но Олли всяческими запугиваниями все-таки заставил его. В течение недели, пока не было детей, Оливеру удалось найти очень хорошую школу, в которой согласились взять Бена. План состоял в том, чтобы перевести детей как можно скорее в Нью-Йорк, снять квартиру и определить их в новые школы. Бенджамин в этом случае не смог бы общаться с девушкой, и друзья бы его не отвлекали от занятий, а Оливер мог бы каждый вечер к 6 быть дома. Дафна предлагала это 2 месяца назад, и тогда Олли сказал, что никогда так не сделает, разве что через несколько лет. Теперь же его поступок был продиктован отчаянием. Обе школы дали согласие. Школа в Перчесе даже согласилась выпустить Бенджамина с его же классом, если он успешно проучится в Нью-Йорке 2 оставшихся месяца, сдаст экзамены и будет посещать в Старчесе дополнительные летние занятия. Вариант был превосходным. Без особых хлопот Мел приняли в престижную школу для девочек Upper East Side, а Сэма в Collegiate School. Это были хорошие перемены, хотя и несколько поспешные. В последние два дня перед приездом детей Оливер бегал с Дафной по всему городу, пока, наконец, не нашел очень приличную квартиру. Ее сдавал на год банкир, уезжавший с женой и детьми в Париж. В квартире были четыре спальни, большая удобная кухня с примыкавшей к ней комнатой для Агнес. Из окон открывался приятный вид. В подъезде дежурили швейцар и лифтер. За найм нужно было выложить целое состояние, но Оливер посчитал, что квартира того стоит. Итак, за 10 дней он сделал все, что от него зависело. Теперь оставалось сообщить новость детям по их возвращении. После подписания договора найма Олли сидел с Дафной в гостиной. Она с беспокойством присматривалась к коллеге. Для человека, который еще 2 месяца назад не хотел никаких перемен, теперь он действовал очень стремительно. Оливер стал таким после того, как понял, что Сара не вернется. «Я думаю, нам всем это пойдет на пользу». Олли словно оправдывался перед ней, хотя в этом не было нужды. «Я тоже, но что, по-твоему, скажут дети? Что они могут сказать? Я не могу контролировать Бенджамина, когда приходится ездить туда-сюда. Если они это воспримут как трагедию и не привыкнут до июня, мы всегда можем вернуться обратно в Перчес, и осенью они пойдут в свои прежние школы. Но мне думается, так надо было сделать с самого начала». Дафна снова кивнула. Он был прав. Всегда можно вернуться. А сейчас очень важно оградить Бенджамина от волн, которые его захлестывали в Перчесе.